Глава 5. Макс. Уже 4 дня мы торчали на этом острове вдвоем с Лерой. Девочка вела себя тише воды ниже травы, прибиралась в доме, готовила из наших припасов что-то съедобное. Ничем не выбешивала. Скорее даже наоборот. Но я старался держаться от нее подальше. Уходил к реке, сидел на берегу, курил. Колол дрова. Делал вид, что не замечаю ее. Но она все равно палила иногда мои взгляды. Да и сама нет-нет из-под тишка глазела на меня. Поэтому я в конце концов перестал шифроваться. Мне нравилось смотреть, как она двигается по дому, как поправляет выбившиеся из хвоста пряди, как кусает губы, когда думает о чем-то, как наклоняется над печкой и куртка задирается, приоткрывая изгиб талии. Блять. Я гнал эти мысли как мог. Понимал, что ни к чему хорошему они не приведут. У меня 3 года не было женщины, а я все-таки не железный. И лучше держать максимальную дистанцию, насколько это вообще возможно на острове, размером с футбольное поле. Но на 4-ю ночь все пошло к чертям. Я лежал на своем продавленном матрасе, слушал, как потрескивают угли в печи, и пытался заснуть. За окном завывал ветер, гнул камыши. Лера ворочалась в углу на своей софе и вдруг закричала. Тонко, пронзительно, как раненое животное. Я подскочил на матрасе, сердце заколотилось. Она металась на софе, всхлипывала, что-то бормотала сквозь слезы. «Не надо, пожалуйста, не трогайте меня!» Сам не понял, как оказался рядом с ней. Сел рядом, наклонился ближе, начал будить. Но она будто испугалась еще сильнее, заистерив. «Мамочки, мамочки!» «Эй, ты чего?» — обнял ее я, испытав вдруг острую потребность защитить и успокоить. «Ну, тихо, тихо, это всего лишь сон». Она открыла глаза, посмотрела на меня испуганно, как загнанный зверек. Дышала часто-часто, по щекам катились слезы. «Макс?» – прошептала она. «Да, это я, все хорошо. Тебе просто приснился кошмар». Она кивнула, утерла слезы тыльной стороной ладони, но дрожать не перестала. «Извини, что разбудила. Да забей, все нормально». Я хотел встать и вернуться на свой матрас, но она вдруг схватила меня за рукав. «Не уходи, пожалуйста, мне страшно». И я остался, лег рядом с ней. Она прижалась ко мне, как к родному, положила голову мне на плечо. Я чувствовал, как Лера дрожит, и чувствовал еще кое-что. «Что приснилось?» — хрипло спросил я. «Что слон убил моего брата?» Ее голос дрогнул, а потом зарезал меня. Я шумно выпустил воздух из легких. Похоже, мой отмороженный Кент реально не на шутку запугал девчонку. «Это всего лишь сон», — сказал я. «Ничего он тебе не сделает». Он сказал, что изуродует меня, если я откажусь. «Блядь!» — выдохнул я, закатив глаза. «Слон, конечно, умеет нагнать жути, но он тебе ничего не сделает, слышишь? Я с ним поговорю, и он тебя больше пальцем не тронет. Спи давай, и ни о чем не беспокойся». Лера кивнула, еще теснее прижавшись ко мне. Постепенно ее дыхание выровнялось, дрожь прекратилась. Она уснула прямо у меня на плече. А вот я уснуть не мог. Близость девичьего тела пробудила во мне то, что я 3 года не выпускал наружу. Я чувствовала Лерино тепло, запах ее кожи. Приятный, несмотря на то, что мыться здесь было негде. А еще ее грудь, которая тесно прижималась к моей, мерно поднимаясь и опускаясь. У меня был каменный стояк, и я ничего не мог с этим поделать. Мне еще ни разу так сильно не хотелось нарушить свой долбанный целибат. Кровь отлила от башки, и я уже толком не понимал, а почему, собственно, не могу себе этого позволить? Не видел ни одной веской причины. Да и Лера сама себя предлагала. Да, она делала это не по своей воле, а слон ее заставил задолго брата. И меньше всего на свете мне хотелось плясать под дудку слона. Лучше уж подрочить, чем пойти на поводу у этого конченого дебила и трахнуть девчонку. Эти мысли и удерживали меня от того, чтобы наброситься на спящую Леру. Но и выпустить ее из объятий я не мог, получая от этой мучительной близости какое-то извращенное удовольствие. Так и пролежал до утра, борясь сам с собой, слушая тихое дыхание Леры и ненавидя слона всей душой. Когда за окном начало светать, Лера проснулась. Подняла голову, сонно посмотрела на меня своими огромными темными глазами. «Макс!» И я не выдержал. Наклонился и жадно впился в ее губы. Они были мягкими, податливыми, такими вкусными. Лера не сопротивлялась. Наоборот, позволяла моему языку варварски исследовать ее рот, доверчиво прижимаясь ко мне всем телом. И в этот момент я окончательно понял, что слон победил, и мой целибат закончился.